Перепутали. Катери позвонила в мой выходной день. Наш городской телефон не указан в телефонном справочнике, но именно его номер она и набрала. Вероятно, нашла в записной книжке своей матери. Как я поняла, Катери не ведет светских бесед. Но ее внезапно возникшее настойчивое желание тесно пообщаться стало неожиданностью. «Что-то случилось», — сообщила она. «Вы, должно быть, ошиблись номером». «Нет, это Катери. Что-то случилось». «И вам привет», — откликнулась я. «Привет. Что-то случилось». Я промолчала. «Дело в маме. А что с ней не так?» «Я еще не уверена. Скажу, когда подъедете». «Сегодня мой выходной, и я занята. Хлопочу по дому. И вы это знаете». Потому что позвонили по номеру, отсутствующему в списке. Катери сделала паузу, корректируя свою атаку. «Послушайте», — предложила я. «Я готова помочь. Когда люди, занятые в розничной торговле, не на работе, они ничего ни для кого не делают, если только их не попросят по-хорошему». «Вот как». «Знаете, учительницей средней школы вам не стать. Извините, что я так резка». Добавила Катери. «Это не похоже на меня расстраиваться. Но я кое-чем очень расстроена. Это связано с мамой. Я знаю, что вы с ней были лучшими подругами». «Что вы имеете в виду под лучшими подругами?» Молчание парализовало нас обеих. «Лучшие подруги». Эти несоответствовавшие действительности слова наполнили меня тревогой. Во всяком случае, для меня. Нас с Флорой связывали только книги. Она говорила... Катери запнулась. В ее голосе слышалось огорчение. Во мне шевельнулся червячок вины. Что, если Флора действительно думала обо мне как о близком человеке? Что, если она все еще пыталась, как неуклюжий призрак, сделать так, чтобы мы оставались подругами? «Слушайте», — продолжила Катери. «Книги значили для моей матери все. Она жила ими. И у вас есть то же самое». «Все не так уж плохо», — промямлила я. «Однако плохо. Мы были погружены по направлению к Свану, когда...» Катери не ответила. «Вы все еще слушаете?» — спросила я. «Да, вы говорили совсем, как она. Я так по ней скучаю. Пожалуйста, не могли бы вы приехать?» Я не хотела тащиться к ней в гости, но не могла сказать «нет». Она так проникновенно говорила о книгах и так просила. В ее голосе чувствовалась нотка мольбы, совершенно чуждая той Катери, с которой я некогда познакомилась, и той женщине, какой она была в начале нынешнего телефонного разговора. «Хорошо, я приеду. Где вы?» «В полицейском отделении, 5-й участок». «Ради бога, нет». «Мне пришлось поговорить с полицией. И теперь я слишком расстроена, чтобы ехать домой. Вы меня сразу увидите, как только войдете». Пока она диктовала адрес, который я уже знала и по которому мне совсем не хотелось ехать, я выглянула в окно. Мое умирающее дерево тянулось к небу, лежа на земле. Его ветви были похожи на умоляющие руки. Жизнь покинет их не сразу. Я почувствовала беспомощность, безволие, фрустрацию, испытываемые деревом, оторванность от корней, неспособность ощутить вкус звездного света. Здание представляло собой безобидную коробку из кирпича и стекла с дверным проемом в стиле стрип-молла, увешанную белыми праздничными гирляндами. Стрип-молл тип торгового центра, распространенный в Северной Америке, где магазины расположены в ряд, а перед ними находится тротуар. Катери вышла вперед, чтобы поприветствовать меня. Мне было крайне неприятно находиться в полицейском участке, но девушка, похоже, этого не замечала. Она взяла меня за руку. Я заметила стол позади нее. На чистой поверхности расставлены скудные украшения, фотография собаки в рамке и дешевая ваза из прозрачного стекла с пятнышками у основания, с хрупкой побуревшей розой. Я суеверно отношусь к хранению увядших цветов. «Спасибо, что приехали. Правда, я серьезно. Мне нужно рассказать кому-нибудь о случившемся. Вы поймете, почему разговор не телефонный». Мое сердце стало сжиматься, ладони вспотели. «Ладно, Туки», — подумала я, — «теперь, по крайней мере, ты знаешь, что у тебя все еще осталась физическая аллергия на пребывание в полицейском участке». «Просто расскажите», — попросила я. Катери прикусила губу. Она положила руки на сердце и глубоко вздохнула. «Ладно, хорошо. Во-первых, они перепутали прах. Я забрала не тот пепел. Теперь у меня начала кружиться голова. Затем, как будто этого было недостаточно, ее тело обнаружили вчера в окружном морге». «Как могло? Знаю. В крематории привезли не то тело. У служащей морга похоронного бюро выдался плохой день. Она извинилась. Иногда, ну, в общем, довольно часто у них бывают плохие дни. Она вошла в перегретое помещение, чтобы убрать большое тело, которое, по-видимому, находилось там некоторое время, а затем, когда ее коллега отпустила ноги, на нее брызнуло то, что они называют «соком разложения». В тот день поступило много тел и пепел, который у меня есть, по-видимому, часть того большого мужчины. Вскрытия не было. Мне жаль говорить вам все это. Служащая слишком подробно описала то, о чем я рассказываю сейчас, и я ужасно... «Ужасно! Ах, мое сердце разбито!» Катери опустила коротко остриженную голову на руки. Все, что она сказала, было слишком экспрессивно, а потом еще эта последняя фраза. Она была чудной, какой-то викторианской. Но, с другой стороны, Флора также иногда использовала странные, анахроничные обороты речи. «Я только что вернулась с опознания матери, и я не знаю, как передать...» Теперь Катери обхватила голову руками и не закончила фразу. «Я не знаю, как сюда добралась», — продолжила она. «А теперь боюсь ехать одна, потому что меня трясет. Видите, до меня только сейчас начинает доходить». Катери протянула руку, но та не дрожала. «Ну, все равно», — сказала она. «Думаю, дрожь у меня внутри». Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы сдержать собственные мысли. Я была подавлена ими, и у меня начала сводить челюсть. «Поехали», — только и сумела выдавить я. Она встала и последовала за мной к двери. Я плавно тронулась с места и выехала на улицу, несмотря на ощущение внутренней дрожи и пронзительный завывающий голос, звучащий в голове. Стараясь задерживать дыхание, я успокоилась достаточно, чтобы почувствовать, что безопасно веду машину. «Дыши ровно, дыши ровно», — твердила я себе. Увы, это не помогало. Я стала выбирать окольный путь, легкие улицы. Поездку окутала аура нереальности. У двери в отделанный камнем дом Флоры мне пришлось сдерживаться, прижав кулак к зубам, чтобы не заговорить. Очевидно, сейчас было не время рассказывать Катери о ее матери. Но теперь я по-настоящему чувствовала себя больной. И когда я попыталась отгородиться от мыслей о ней, давление усилилось. Я действительно почувствовала, что могу сойти с ума, если стану и дальше держать все это в себе. Однако Катери опередила меня, задав вопрос. «Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы чье-то тело выглядела моложе после смерти? Я имею в виду не просто разгладившиеся морщины, а на самом деле намного моложе». Я посмотрела на Катери, когда она задала этот удивительный вопрос, и заметила, что вокруг ее рта появились новые мелкие морщинки, обрамляющие губы, как круглые скобки. Она вышла из машины. Наблюдая, как девушка неуверенно идет по дорожке, я так сильно прикусила костяшки пальцев, что почувствовала вкус собственной крови.